Я встаю, голова начинает кружиться. Я слишком утомлен, чтобы найти в себе силы сделать хотя бы бутерброды с паштетом. Хочу, чтобы кто-то позаботился обо мне, вот так, чтобы мною занялись. Идея? Нужно дотащиться до папаши Саидой, наесться кускуса. О, как это хорошо! Изнемогать от голода и знать, что стоит только спуститься, повернуть за угол и рухнуть на стул у стола, накрытого клеенкой, и за более чем скромную сумму тебя обслужит, как Гаруна Ар-Рашида, повелителя правоверных. Шахерезада с горящим взором, сама племянница Саида. Расточая улыбки и строя глазки самым убийственным образом, она проносит между столами зад из «Тысячи и одной ночи» и превосходной икры, и высокомерно устремляется к райским наслаждениям и феериям верхнего этажа, вызывая платоническое наслаждение завсегдатаев. «Чертов Саид!» Он умеет придать цену своему кускусу. Однако некоторые воздыхатели упрекают Гурию за то, что у нее волосатые ноги. Так выражается это грубое отродье. Черные волосы, очень черные, с синеватым отблеском, тем же, что в роскошной гриве, раскинувшейся по круглым плечам, как будто это изъян. Телевизионные куклы Барби лишили их вкуса. Им нужны Грейс из Монако, без запаха, без цвета, стерильные, безвкусные. А у меня воспламеняется воображение от этого образца руна, выставленного на показ, которая дает пищу грезам о том, что же должно оказаться волнующим вместе слияния всего. Да, но, дойдя до того места в своих фантазиях, каждый раз я вспоминаю о том, что мусульманки тщательно бреют лобок его окрестностей, преступницы. Я охотно пожертвую вином и колбасой с чесноком ради любви к Аллаху. Но женщина с бритым лобком, безволосые щели, подобные отвислым губам старых скопцов, я очень рад, что я атеист католический, а не мусульманский. Религия — это действительно универсальный способ досаждать роду человеческому вне зависимости от названия, которое дается местному божеству. Я очень хорошо представляю себе проводящим свою жизнь рядом с Фатимой. Если ее зовут не Фатима, она не права. Неустанно наслаждающимся видом ее затененных волосами икр, подобных черным ягнятам, трогающим их тыльной стороной ладони, когда они проходят близко от меня. Как сейчас, например, Фатима смеется, как Мадлон из песенки. Я уверен, что эта кокетка девственна по самые уши, что она с рождения обещана одному из племянников Саида. Или, может быть, эта старая свинья Саид приберегает ее до того случая, когда его старая жена унесется в рай к Аллаху. Интересно, туда женщин пускают? И что, в любом случае, начиная с этого счастливого дня, она больше не выйдет из кухни, даже в паранже, ожиреет от бараньего сала, а ее волнистая шевелюра пропитается запахами пшеничной каши и кабачкового бульона. Я также хорошо представляю себе, все зависит от исходной точки. Живущим вместе с белобрысой худышкой, гладкой, как манекен, в витрине, здесь играет свою роль контраст. Говорит себе, что эта жерочная фарфоровая статуэтка прячет в своем геометрическом центре святилище изрыгающие пламя, дым и чуму —